Нужно сначала все узнать. — Человек, говоришь, — улыбнулся старший. — Это на воле мы все человеки, а здесь мы заключенные. — Это ты заключенный, а я человек, — презрительно сказал новенький. — Вещи отсюда уберите, теперь это мое место. — Ты, парень, шустрый, как понос, — заметил верзила, стоявший у дверей. Это были его вещи. — Мы тебя самого уберем. — Да? — удивился новенький, повернувшись к верзиле. — Это ты так решил? Он сделал несколько шагов, остановился перед верзилой, все с нетерпением ждали развязки. — Задавлю гниду! — поднял руку верзила, но прибывший вывернул его руку и рубанул по шее. Верзила захрипел и упал на пол. Новичок поставил ногу на его горло и потянул его за руку. Он душил его так профессионально, что кое-кто из сидевших даже почувствовал зависть. — Не надо, — прохрипел верзила, — я уберу вещь. Новый обитатель камеры отпустил его, оглядел собравшихся. — Первый акт окончен, — строго сказал он. — У кого есть вопросы? — За что сидишь? — спросил старший. В ответ новенький сделал неуловимый жест рукой, словно фокусник, и между его пальцами появился небольшой пакет с белым порошком. Многие встрепенулись. Они знали, что это за порошок. Пришедший показал пакет и плавно повел кистью руки. Через мгновение пакетика в руках уже не было. — Ясно, — кивнул старший. Занимай свое место. Торговцы наркотиками или контрабандисты были уважаемыми людьми. Вообще преступники довольно лояльно относились друг к другу. Исключения составляли лишь педофилы, гомосексуалисты и насильники. Вот здесь исключений не делалось. Таких людей считали отверженными, многих насиловали в первую же ночь, особенно доставалось насильникам детей. У них практически не оставалось шансов выжить в общей камере. У многих бандитов были собственные дети. И за такое преступление насильникам устраивали настоящий ад. Легкая смерть казалась им самой лучшей наградой. Новичок устроился в углу, и никто больше не смел его тревожить. Вскоре к нему подсел Григорий Мироненко, сделавший знак старшему по камере. Это была обычная практика. Старшим мог быть кто угодно, но в камере был еще и авторитет, мнение которого признавали и уважали все. Мироненко сел рядом со вновь прибывшим. — Откуда приехал? — дружелюбно спросил он новичка. Тот недоверчиво посмотрел на подсевшего к нему типа, но затем сообщил. — Из-за бугра. — Давно? — Сегодня утром. — Погорел на наркоте? — Нет, — усмехнулся фокусник. — На предательстве. Кто-то сообщил о моем приезде. Видимо, хотели сорвать важную сделку. — Тебя как зовут? — Цапов. — Костя Цапов. Может, слышал? Я с Афанасием работал. Афанасия я знал хорошо, — встрепенулся Мироненко. Но его убили. Я с ним 3 года работал, — сообщил новичок. Странно, — сказал Мироненко, — я тебя не помню. А я тебя, — усмехнулся фокусник. В соседней камере сидит один парень. Он раньше работал с Афанасием, — сказал Мироненко. Может, он тебя знает? — Может быть, — кивнул фокусник. — Если хорошо знает Афанасия, значит, должен знать и меня. — Ну, это легко проверить, — улыбнулся Мироненко. — А ты кто такой, чтобы проверять? — Не хами, я Григорий Мироненко. Может, слышал? — А, кое-что. — Говорят, прокололся ты глупо. — Это мое дело? — А ты не суетись. Я тебе дело говорю. Тебя завтра уберут отсюда. Куда уберут? Не знаю. Но твои адвокаты стараются. Мой рядом с ними был, когда узнал, что тебя к вечеру выпустят.